Эти пустынные, укрепленные руины славных мавров называются Альгамброй. Тут многие столетия назад царствовали маврские короли. В залах Альгамбры жили прекрасные султанши, окруженные роскошью и богатством, которые воспеваются теперь в народных песнях. Этот развалившийся дворец видел многих славных героев. С башни Далавега видны были отдаленные дома Гренады, как бы лежавшие у ног маврских королей, и возвышенности, разделенные блестящей рекой. На вершине горы в зелени виднелся Генералиф со своими волшебными садами. Роскошь исчезла. Там, где жили прежде прекрасные султанши, не было ничего, кроме грязи и пыли. Но даже остатки развалин красноречиво свидетельствовали о богатстве прошлых столетий. Уцелели еще дворы, вымощенные мрамором, балконы и богатые арки, хорошо сохранились башни и несколько зал, но никто в них не жил и никто ими не владел. Ночные птицы построили себе гнезда под развалившимися крышами, а в высоких, проломанных окнах глухо завывал ветер. Подле неразрушенной стены, в маленьких домах, с садами и дворами в маврском стиле, живут еще поныне работники, пастухи и бедные люди. В монастырях видны огни, что доказывает, что и там есть люди. Альгамбра — громадное кладбище, под которым погружен целый мир и над которым сияет вечно голубое небо. Погруженный в мертвую тишину, возвышается этот могущественный памятник прошлого. Весенняя ночь спустилась на равнину Веги. Не было ни малейшего ветра, а воздух все-таки был прохладен и свеж. На далеком пространстве, окруженном мрачной сьеррой, царствовал таинственный полумрак. Луна причудливо освещала развалившиеся стены и башни Альгамбры. Кому это имя неизвестно? Кто не слыхал о прежней славе этого прелестного уголка? На равнине царствовала глубокая мертвая тишина. Ни один листочек не шевелился. На небе сияли бесчисленные звезды. Вдруг в ночной тиши раздались, как будто с темного неба, звуки колокола. Откуда раздавались эти чудные звуки? Это звуки колокола Селены, в которой, по поверью андалузцев, при литье был брошен один из 30 сребреников, за которые Иуда предал Христа. Колокол этот звонит сам собой. Так говорит предание, когда стране предстоит несчастье или угрожает война. Чудные звуки вселенского колокола раздавались тихо и торжественно среди ночи и поразили слух двух наездников, которые скакали через Вегу по направлению к Альгамбре. Оба наездника, закутанные в плащи, чтобы встречные не узнали их, остановили лошадей, внимая этим таинственным звукам, значение которых они знали, и невольно прошептали молитву. «Это колокол Селены», — проговорил один из них, прервав глубокое молчание. «Да сохранит Пресвятая Дева Испанию», — отвечал другой, — «да помилует она и нас, чтобы мы избрали верный путь». Колокол еще более омрачил наше настроение. Нам надо торопиться, чтобы к полуночи быть у врат справедливости. Да, дай Бог, чтобы мы благополучно вступили в них и также оставили бы их. Ты опасаешься предательства? Нет. Кто же мог бы открыть нашу сходку? Я не опасаюсь предательства и вообще не боюсь никакой опасности. Но к таким словам меня побудило сознание важного значения предстоящего нам часа. Оба всадника поскакали дальше по равнине. «Ты думаешь, что никто в Париже не заметил твоего отсутствия?» — спросил один из них, ехавший немного впереди. —